Глава 22. «Почему вы не уехали раньше?» Она и правда забавная. Люди приходят на свадьбу веселиться, а она — следить за мной. Иногда ловил ее взгляды на себе. Но она тут же отворачивалась, делая вид, что не поймана с поличным. Нет, она точно дурочка. Переживает за чужого ей человека. А сам я не спятил. Остался на свадьбе только из-за нее. Точнее, из-за Романова. Кто знает, что у этого ублюдка в голове. Я всего лишь хотел убедиться, что все будет нормально с ней и с детьми. Марина везде найдет приключения на свою очаровательную задницу, даже если на горизонте не мелькает ее муж. Но было тяжело. Я впервые так вымотался, что вчера, приехав домой и еле приготовив поздний ужин, тут же уснул. А сейчас с утра еду в клинику. Вчера на свадьбе мне позвонил Никита. Сказал, что кое-что нашел, но такое обсуждать по телефону нельзя. Конечно, репутация. Утечет информация в массы, и медицинский центр могут закрыть. Поэтому я здесь. Шагаю по коридору, поправляю перчатки. Воспоминания невольно лезут в голову, как однажды я уже приезжал сюда. Для дела. До сих пор удивляюсь сам себе, как решился на это. Сдал своих живчиков. Тогда болезнь обострилась. Аглая хотела ребенка, а я не мог до нее дотронуться. Воротила, на дух не переносил, но любил. Решились на ЭКО. Материал сдал, а процедура так и не состоялась. Изменила во второй раз. Скандал — развод. Материал остался на хранение на всякий случай, если я так и не избавлюсь от болезни, но ребенка захочу. Хотя бы для того, чтобы видеть его. А может, он помог бы мне победить свою башку, которая каждый раз сопротивляется? Кто, если не собственный ребенок, поможет мне вправить мозги? Огромная мотивация, тяга к своему партнеру, только любовь. Но в нее я давно не верю, особенно к женщинам. А к своему продолжению, своей плоти и крови, когда-нибудь я пересилю себя, решусь. Но у меня все еще проблемы с головой. Останавливаюсь у кабинета владельца клиники. Стучусь и, услышав «войдите», переступаю порог. «Надеюсь, у тебя хорошие новости», — говорю холодно. Не скрываю своего недовольства и презрения к тому, что происходило в клинике. «Если нашлись свидетельства врачебной ошибки, все закончится в скором времени. Найти компромат на Романова не составит труда. Незаконным методом, но кто узнает?» Главное, что у Марины будут доказательства измены ее мужа. И все. Мы разойдемся. Я, наконец-то, обрету покой и избавлюсь от взбалмошной девицы, которая вносит смуту в мою жизнь. И перестану смотреть на ее детей с завистью и одновременным умилением. Одна из них точно хорошая, вторая не уверен. Интересно. Но мне это не нравится. «Присядешь?» — указывает на кресло. «Постою. Лучше тебе сесть». «Аршавин!» — поторапливаю его, поглядывая на наручные часы. «Давай поторопимся, время — деньги. Хоть они меня и не интересуют». «Ладно», — откидывается на спинку кресла. «Первая новость хорошая. Я нашел причастных к этому случаю. Врач уже уволился, работает за границей, но готов дать показания. Ему угрожали, поэтому он на нашей стороне». «Хм, повезло». «Но есть «но»?» — выгибая бровь. «Нет, не «но». Считай, твой суд выигран. Но плохая новость касается донора». «Мне плевать», — хмыкаю. «Какая разница, от кого Маринины дети? Главное, что ее. Хотя, возможно, ей это может быть важно. Должна же она знать, кто отец. Возможно, и наследственные болячки или что-то типа того». «Ладно», — все же передумав, киваю. «Есть его дело. Ты можешь мне его дать?» «Это незаконно. Но я понимаю ошибку нашего медицинского центра и несу за это ответственность, поэтому информацию о нем предоставлю». Он протягивает мне папку, и я тут же забираю ее. Просматриваю чисто из интереса. Какому мужику повезло иметь детей от болтушки-красавицы? Всего одна страница? Хмурюсь, завидев имя. «Ты мне зачем мои документы дал?» Поднимаю взгляд на Никиту. «Перепутал?» Да, я был донором и отдал свой биоматериал на хранение, на всякий случай, пока проблема с головой не решатся. Лежит да лежит. «Потому что», — напряженно продолжает владелец центра, — «материал, который использовался для подсадки Романовой, твой».